Вероятно, у него было ощущение, что он сказал все или почти все, что хотел. Он встал и, дождавшись Бекетова, медленно пошел к дому. Видно, урочные 40 минут минули, и в доме уже был накрыт чайный стол. «Заметьте!» — вдруг обернулся он к Бекетову. «Нет!» — вопреки возрасту и всем невзгодам он не утратил способности удерживать в памяти суть разговора и развивать его этот разговор, неодолимо развивать его, как того требовал его расчет, достаточно точный. «Заметьте! В 16-м году британские танки сражались с рабочими в Дублине, а в 20-м году в России тоже с рабочими». «Вы сказали в 20-м?» — спросил Бекетов. «Настало время задать ирландцу последний вопрос. Разумеется, иного случая не будет, чтобы вот так прямо и откровенно спросить об этом Шоу. Вы сказали в 20-м? Черчилль?» Они успели войти в дом. Шоу стоял сейчас на лестнице, маршем, выше Бекетова, и явно медлил с ответом. «Я сказал, как человек я ненавидел насилие», — наконец произнес он. Этот ответ определенно стоил ему труда. Силой, опершись рукой о перила, он двинулся по лестнице дальше, желая показать, что ответил на то, о чем спрашивал Бекетов. Стол был накрыт с изысканной простотой, видимо, принятой в доме старого ирландца. Но Шоу усидел за столом недолго. Он пошел в комнату рядом и вернулся с книгой. Его длинный палец был вложен между страницами. «Признайтесь, вы наверняка подумали, ничто так полно и так естественно не заменяет твое собственное мнение, как цитата. Подумали?» Книга в его руках затряслась, вот-вот упадет. «И еще вы подумали? Вместо того, чтобы ответить самому, старик грозит мне цитатой из Шекспира, не так ли?» Он продолжал свое единоборство с Шекспиром, вечное единоборство. «На этот раз вы ошиблись. Я процитирую вам, кого бы вы думали? Шоу. Вот вам». Он пододвинул чашку с чаем и отхлебнул. «У меня есть пьеса, которая прямо адресована всем тем, кто стоит у руля империи. Нет-нет, не старайтесь вспомнить. Она не столь популярна, как остальные мои пьесы». Он положил перед собой книгу. «Сейчас должен быть переброшен мост от Шоу к его героям. Да, сию минуту должно произойти это перевоплощение. Перед Бекетовым сидел Шоу. Но что-то в его лице было новым, некое озарение, которое осветило глаза и все его лицо. Он переселился уже в мир людей, который вот-вот должен был стать и вашим миром, старался внять их словам, с несвойственным ему послушанием согласиться, неожиданно осечь, слившись и возроптав. То, что я вам сейчас прочту, всего лишь предисловие к пьесе», — произнес он бесстрастно. Ему хотелось сберечь настроение. «Есть мнение, что оно не имеет отношения к пьесе, но это, как я заметил, утверждают те, кто воспринял текст пьесы поверхностно. Итак, предисловие, при этом в виде диалога, ведь это предисловие к пьесе. Диалога, да, между лицами, в какой-то мере хрестоматийными. Иисус и наместник Цезаря Понтий Пилат». Шоу было все труднее сберечь прежнюю интонацию, но голос его так и остался спокойно отстраненным. Теперь Сергей Петрович мог убедиться, почему старый писатель не передоверял чтение своих пьес другим. Все сделалось и признало себя побежденным перед несравненным чтением Шоу. По мере того, как продолжалось чтение, голос Шоу молодел. В тартарары проваливались неисчислимые десятилетия, что отделяли начало века от его середины. Наверное, так Шоу читал свою «Кандиду» перед шумливой братьей труппы Гринвилла Баркера где-то в 94-м. Впрочем, текст, который сейчас предстояло прочесть Шоу, располагал не столько к веселым хлопотам, сколько к несуетному размышлению. «Иисус, я пришел в этот мир и был рожден человеком лишь для того, чтобы раскрыть истину. Пилат. А что есть истина? Иисус — это то, что человек должен утверждать, даже если будет побит камнями или распят на кресте за свои слова. Пилат, ты хочешь сказать, что истина — это соответствие между словом и фактом? Истина, что я сижу в этом кресле? Мы оба признаем эту истину, что мы оба сидим в этом кресле, потому что наши чувства говорят нам об этом. И вовсе не обязательно, чтобы двум людям одновременно снилось одно и то же. Если бы ты был наместником, облеченным ответственностью, а не поэтическим бродягой, ты бы скоро обнаружил, что выбирать мне приходится не между истинностью и ложностью, которых я никогда не могу установить, а между разумным, обоснованным суждением с одной стороны и сентиментальными, неподтвержденными фактами, побуждениями с другой стороны. Иисус. И все же суждение мертво, а побуждение полно жизни, и вы не сумеете навязать мне ваше разумное и обоснованное суждение. Если вы захотите распять меня, я смогу отыскать десяток доводов для оправдания этой казни, и ваша полиция предоставит сотни фактов в поддержку этих доводов. Если же вы захотите меня помиловать, я найду вам столько же доводов. Пилат. Что такого ты можешь сказать мне, чего бы не выбили из тебя мои палачи в качестве презумпации? Иисус. Избиение не есть средство установления презумпации, как не является оно и правосудием, хотя именно так ты будешь называть его в своем донесении Цезарю. Оно есть жестокость, и то, что жестокость эта порочна и мерзка, ибо она оружие, которым сыновья сатаны убивают сынов Божьих, это как раз и есть часть той общей истины, которой ты домогаешься. Пилат. Если бы мы позволили вам, история человечества превратилась бы в легенду, полную красивых слов и подлых поступков. Иисус. И все-таки слово было с Богом, еще до того, как Он сотворил нас, больше того, Слово — это был Бог. Шоу читал со все большим воодушевлением и, как казалось Сергею Петровичу, сознанием все большей значимости того, что он читал сейчас. Почему этот текст обрел для Шоу сегодня такое значение? Но, разумеется, Иисус и Пилат были сегодня для Шоу фигурами аллегорическими. Но как далеко простиралась эта аллегория? Какое земное явление за нею просматривалось? С какими реальными характерами отождествлялись Иисус и Пилат? Мысль, которая прорвалась сию секунду в сознании Бекетова, можно было оспорить, но это было его, Сергея Петровича, мнение, а поэтому оно было ему дорого. Больше того, он готов был внушить эту мысль другому, отстоять ее. В образе Иисуса, бродяги, правдоискателя, образе столь же земном, сколь и навеки веков не стареющим, Сергею Петровичу хотелось увидеть самого Шоу. Нет, тут было нечто общее не только во взглядах на жизнь, а может быть даже и идеалах, но и в образе жизни, в чертах натуры. Бродяга, правдоискатель, бессребренник, отстаивающий справедливость, честный нищий, таким Шоу вступил в жизнь и хотел таким быть в последующие годы. А Пилат? Кто мог бы быть сегодня Пилатом столь же могущественной, сколь и по существу своему антигуманной империей, империей, которая лишь по названию и внешней хронологии является римской? По всем своим чертам и качествам это есть империя британская. Правда, не в зените славы, а на ущербе. Итак, хранитель империи британской? Ну кто, например? Наверное, здесь персонификация рискованна, но в известных пределах допустима и она. Кто, например? Дизраэли? Керзен? Или, быть может, Черчилль? Целеустремленный Черчилль не был самим собой, если бы его лишили главной цели его жизни – деятельности. Шоу и Черчилль. Да возможно ли, чтобы их питала одна земля и оберегала одно небо?